Я спал и знал, что сплю, однако странным образом продолжал видеть все, что делалось вокруг меня и внутри меня. Порция овечьего молока и размоченная в том же молоке глина сделали свое дело. Таящееся во мне существо содрогнулось от внезапной атаки и теперь корчилось и стонало. Уж не знаю, каким именно образом, но оно сумело подать сигнал бедствия, и в полумраке спальни одна за другой стали проявляться знакомые фигуры. Советник Пантагрю, адмирал Корнелиус, Антонина, главный администратор психушки Конрад Палович, другие неясные силуэты. Димки Павловского среди них я, по счастью, не увидел. Зато с ужасом разглядел знакомый женский обрис. Девушка, которую я любил больше всего на свете, с отрешенным лицом, также стояла возле стены, взирая на меня взглядом каменного истукана. Да и все они являли собой подобие истуканов. Люди-марионетки, тела, исполняющие малейшие прихоти своих внутренних хозяев. Все они молчали, однако тишины в спальне не было. Неведомый орган один за другим ронял гулкие аккорды, мял и тискал слух, заставляя меня вжиматься сильнее в мокрую простыню. Сжимая кулаки, я усмирял не себя, а змею, что с некоторых пор поселилась во мне. Как бы то ни было, но овечье молоко взъярило это существо. Оно скручивалось кольцами, терзало мое нутро, с разгона билось в грудную клетку. Уж не знаю, что именно подействовало на него, овечье молоко или целебная глина, но эта тварь явно погибала. Наверное, приближающуюся гибель чувствовали ее соплеменники, поэтому и заявились сюда. Они все еще безмолвствовали, зато продолжал гудеть незримый орган. А может и не орган это был, а хор обращенных к моему паразиту утробных голосов. Они звали его, а он продолжал скручиваться скользким погибающим телом, откликаясь жалким поскуливающим скрипом. Власть, которую забрал он надо мной, обратилась в ничто под воздействием местного молока. А ведь, пожалуй, я мог бы и дальше жить припеваючи, ведать не ведая, что успел превратиться в послушного раба, понятия не имея о том, что даже эту абсолютно человеческую войну развязал не я, а поселившийся во мне гигантский червь. Да, он наделил меня жутким прозрением, но он же обрек меня на роль жалкого слуги. И теперь-то не подлежало никакому сомнению, что именно его испугался мой исчезнувший отцвет, и именно его присутствие сделало возможным появление Миколушки. Сцепив зубы, я продолжал держаться, хотя и понимал, что долгое сопротивление не протянется, рано или поздно меня вырвет, и тогда паразит вновь оживет, хотя и успеет покинуть неласковую оболочку. Как бы то ни было, но гнусное существо явно не ожидало от меня подобной тактики. Я не гнал его, напротив, морил в собственном теле, вываривая в молоке Тараса Зубатова, изничтожая глиной и собственными ядами, а потому все кардинальным образом изменилось. Теперь паразит сам рвался на свободу, понимая, что во мне он обречен на смерть. Наверное, если бы сил было чуть больше, я сумел бы с ним справиться, но чертовы аккорды и присутствие чертовых теней меня добило. Горло стиснуло безумной судорогой, и подобно ринувшемуся к своей цели кулаку, паразит пробил путь на волю, смяв связки, вырвавшись из моего рта разбуженной коброй. Это было ужасно, но зато недолгое время, что паразит жил во мне, он успел вырасти до весьма впечатляющих размеров. Оказалось, что я и понятия не имел, насколько солитеры могут быть огромными. В диаметре он не превышал женского указательного пальца. Голову имел точь-в-точь, как у болотной гадюки. Зато в длину мог бы составить конкуренцию даже самой откормленной анаконде. Как бы то ни было, но мы поменялись местами. Теперь уже корчился и задыхался я, а он все вытекал и вытекал из меня масляно отсвечивающим телом, стремясь слиться со своими собратьями, выбравшимися из призрачных фигур ему навстречу. С ужасом я взирал на змеиный танец, что устроили эти хищники в моей комнате. Но самым жутким фрагментом в этой картине были распятые рты призраков, подобием языков, выплескивающие своих питомцев. Даже не питомцев, а хозяев. Уж теперь-то я был в этом уверен, потому что ощущал примерно то же, что ощущает выставленная из дома собака. Последний метр утробного гада вышел из меня, однако вместо желанного облегчения я ощутил необычайные силы спазм. Казалось, организм пытается вывернуться наизнанку, ринувшись вдогон за удравшим паразитом. Тоска напополам с детским страхом – вот те главные чувства, что доминировали теперь в моем сознании. Должно быть, мой хозяин знал, какие вещества впрыснуть в кровь, чтобы усилить мучения. Мышцы скрутило болезненной судорогой. Из носа и глаз хлынул едкий гной. Кишечник и горло горели огнем. Голову беспрестанно кружило. И при этом я точно знал, вернись он назад, и все немедленно придет в норму. Желание позвать и вернуть его было столь сильным, что я не на шутку испугался, а поглядев в сторону призраков, понял, что только этого они все и ждут. Зова, на который можно было бы немедленно откликнуться. Жалкие черви, ощутившие вкус власти над человеческой плотью, давно исчислявшие свои победы миллионами и миллиардами. Впрочем, цифры могли быть еще более страшными, поскольку оккупацию эти твари начали, конечно же, не с людей. Наверняка попробовали свои силы на существах более примитивных. И кто знает, какая армия стояла теперь под их началом. Скольких акул, коров, медведей, волков и носорогов поработили эти кровососы. А еще раньше, верно, были какие-нибудь завроподы, диплодки и стегозавры. Были и сплыли. Может, потому и сплыли, что не выдержали насилия над собой. Крынка стояла у изголовья кровати, и в последнем судорожном усилии я извернулся, ухватив ее за глиняное горло. Обливаясь и давясь, припал к кисловатому напитку, и в тот же миг почти воочию услышал, как заверещал мой бывший хозяин. Ему вторили его соплеменники, и оттого только с большей жадностью глотал я целительное молоко, судорожными толчками вгонял его в собственное нутро. Боль не ушла сразу. Однако я понял, что совершил нечто крайне важное. Возможно, впервые поступил вопреки их воле, наглядно доказав, что по сию пору способен управлять собой, своими мыслями и поступками. Призрачные фигуры подернулись дымкой, стали стремительно таять. А еще чуть позже я погрузился в глубокий сон. При этом я отчетливо понимал, что сплю в доме Тараса Зубатова в последний раз. Меня заманили в ловушку, но я вовремя опомнился. Оставаться здесь доли становилось опасно. Не столько для меня, сколько для Ванессии. Как это ни грустно, но только теперь я понял конечную цель случившегося вторжения. Увы, но моя армия несла братскому народу отнюдь не свободу, она несла порабощение еще более гнусного и сурового порядка. Она несла ваннам маленьких и хищных хозяев. Консульский, отделанный парчой и золотом вагон, мчал нас в направлении фронта. То есть фронта, как такового, здесь, конечно же, не имелось, но на радость моим воякам вызрела целая сеть периферийных очагов сопротивления. Страсти полузатопленного Чингидина дошли далеко не до всех жителей Ванессии, а потому появление вооруженных артов на окраинах страны было встречено с недоумением и негодованием. Как ни пыжилась наша пропаганда, как ни расписывала беды Чингидина, избежать партизанской войны все-таки не удалось. Из-за мелких и больших обид, а иногда и по причине заурядного страха перед пришлыми, население бралось за оружие. И теперь мне оставалось только скрежетать зубами. Там, где следовало работать с величайшим дипломатическим тактом, в дело вступали примитивные генеральские доктрины. А уж генералы вели себя, как всегда, браво и незадумчиво, если не сказать топорно. Само собой, просчеты штабистов усугублялись мордобоем на местах, ибо бедных наших солдатиков политессу тоже не учили, уделяя внимание исключительно огневой подготовке, приемам рукопашной борьбы и ломке кирпичей голыми руками. Не мудрено, что именно эти знания мои земляки пытались применить в отношении гражданского населения. Во всяком случае, открывать дверь армейским каблуком для них куда привычнее, нежели стучаться елейным голосом и спрашивая разрешения войти. Предсказать реакцию оскорбленных хозяев, разумеется, было тоже несложно. Так и шло. На грабеж отвечали выстрелами, а на выстрелы – очередями. Далее по накатанной дорожке. Появлялись свои партизаны, зарождался терроризм. Впрочем, не только армейские новости подвигли меня на срочный отъезд из фермерского поместья. Помимо всего прочего, мой новоиспеченный Жиль де Ре поспешил тайно сообщить об очередном сигнале, полученном от бывшего консула. Судя по всему, мой предшественник в полной мере вкусил второразрядной уральской жизни и теперь лез из кожи вон, стремясь вернуться в годами насиженное имперское кресло. «Значит, он уже не первый раз дает о себе знать?» – удивился я. «Вы не говорили, что у вас с ним постоянная связь?» «Видите ли, Ваше Величество, это трудно назвать связью, но предварительная договоренность была следующая. В случае его желания вернуться, он дает нам знать, мы предпринимаем ответные шаги, и он возвращается. Ранее на связи с ним оставался господин Звездочет, но сигналов не было. Но теперь...» «Теперь он дал о себе знать, это я понял. Остается маленький вопрос, как быть со мной?» «То есть?» «Я имею в виду физическую сторону процесса. Допустим, он возвращается. Ваше Величество, об этом не может быть и речи». «Я говорю, допустим», — с нажимом повторил я. «Что в таком случае происходит с моей персоной?» Адмирал Корнелиус переглянулся с Пантагрю. Он был явно смущен. «С вами, к сожалению, начнется реверсивный процесс. Проще говоря, из этого мира вас перенесет в иное пространство». «Домой?» «Не уверен. Даже, скорее всего, нет». «То есть?» «Видите ли, куда именно вас перенесет, не сумеет предсказать никто. Могу только предположить, что это окажется первая встречная система, в которой обнаружится вакантная брешь». Адмирал смущенно пожал плечами. «Мы называем это валентностью систем. Однако заманчиво». «Поймите меня правильно, Ваше Величество. Я не допускаю даже мысли о каком-либо обмене. Ни один из визирей не проголосует за возвращение прежнего консула. Особенно сегодня, когда все складывается так удачно». «Удачно?» «До меня, признаться, доходят иные слухи. Ничего не попишешь. Ванессия всегда оставалась варварской страной. Так что совсем без вольницы обойтись невозможно». «Вас это, похоже, не слишком удручает». Мужественное лицо Корнелиуса украсила сумрачная усмешка. «Я потомственный военный, Ваше Величество, и к смерти отношусь философски. Да и как к ней еще относиться, если в дорожных авариях Артемия теряет ежегодно до 140 тысяч жизней? Никакие военные потери здесь и близко не стоят. А дедовщина с дезертирством?» «Это все происки недругов, Ваше Величество», — вмешался запунцовевший советник. «Все сугубо в пределах установленных норм». Я хмуро взглянул на советника. «Кем установленных? Вами, Пантагрю? Или вами, Корнелиус?» На мгновение мне показалось, что адмирал вот-вот перекрестится, но он судорожно вздохнул и удержался. «Нет, но есть же в конце концов статистика, Ваше Величество, которую также складывают из отдельных кубиков зависимые люди. От вас, между прочим, зависимые. Так что не надо мне рассказывать байки про нормы и стандарты». Пантагрю открыл было рот, чтобы высказаться в свою защиту, но я раздраженно отмахнулся. «Ладно, отложим эту тему на потом. Когда поезд прибудет на место?» «Примерно часа через 4?» Без малейшей запинки откликнулся адмирал. «Так долго?» «Дело в том, что мы вынуждены часто останавливаться. Нужно осматривать пути. Есть сведения, что оппозиция активно проводит минирование дорог. Кроме того, впереди несколько мостов, а они также представляют потенциальную угрозу». «Понятно. Значит, есть время взглянуть на папку генеральных реформ. Вы ведь, кажется, упоминали о таковой, Пантагрю?» Чиновник поежился. «Да, Ваше Величество, но...» «Папку...» Я протянул руку. «Думаю, пришло время познакомиться с деятельностью руководящего аппарата Артемии».